Сирийские средства массовой информации организовали спецподборку статей по случаю пятилетия кончины великого Ким Чен Ира. Информационное агентство САНА с фотографией Ким Чен Ира поместило статью, в которой пишется о том, что Ким Чен Ир самоотверженно служил народу, поставив его интересы во главу угла. Центральное телевидение с фотоматериалами о революционной деятельности Ким Чен Ира передало, что под его суньгунским руководством Корейская Народно-Демократическая Республика одерживала победу за победой в непрерывном противоборстве с Соединенными Штатами Америки, которые выдают себя за единственную в мире сверхдержаву. Центральное радио тоже передало о славной жизни и заслугах несравненного исполина. Газеты «Аль-Баас», «Аль-Саура» и «Тишурин» поместили статьи под заголовками «Ким Чен Ир открыл новую эру в строительстве могучего социалистического государства» и «Пятилетие кончины руководителя Ким Чен Ира. Его жизнь ради будущего».